Дорого, но надежно. К весне 2005 года озеро приобрело приличный вид. Начался самый ответственный этап – зарыбление. По словам Камышана, это самая ответственная процедура и требует тщательной подготовки. При покупке рыбхозовской рыбы надо держать ухо востро. Покупать дешевый товар нельзя ни в коем случае, иначе можно купить рыбу больную, скажем, краснухой. Это такая рыбная хворь, безопасная, к счастью, для человека. Определить эту болезнь для неспециалиста невозможно. Однако краснуха может привести к массовому мору рыбы, и в этом случае придется вылавливать всю рыбу, замораживать озеро на один год, засыпать известняком. Для минимизации подобного риска партнеры обратились в несколько рыбхозяйств с репутацией, предлагающих рыбу с двумя ветеринарными сертификатами. Дорого, зато спокойно. В итоге мы закупили и зарыбили в озеро около 40 тонн рыбы. Одного карпа больше 10 тонн. А еще форель, толстолобик, карась. Вся рыба от пары килограммов и выше. К концу мая все было готово. И мы стартовали. Сколько в итоге стоил проект? Камышан молчит. Про цифры говорить он явно не любит. Ну, скажем так, если не считать ресторанный и гостиничный комплекс, который мы в данный момент строим на озере, то инвестиции на момент открытия озера составили около 300 тысяч долларов. Это не считая инвестиций в покупку озера. И как долго, по-вашему, будет окупаться подобный бизнес? По нашим подсчетам, если заниматься только рыбалкой, то вложения в озеро будут окупаться 10 лет. Это долгосрочный бизнес. Если же делать ставку на дополнительную инфраструктуру, ресторан, гостиница и прочее, то, конечно, гораздо быстрее. По словам Камышана, главное достижение Эколэнд за 6 месяцев работы – сформировался костяк постоянных клиентов, основа основ любого бизнеса. Алексей, озеро много приносит? Секрет. Ну, клиентов-то хватает? Вполне. У нас на озере 30 оборудованных точек на берегу, беседки, мостики, а также маленькие островки, куда можно добраться на лодке. В каждой может расположиться до 10 человек. Летом, особенно в выходные, точки все заняты. Приезжают как частные рыболовы, так и корпораты на отдых. Бывало, что все озеро целиком и на целый день арендовала одна компания. А что за аудитория? В основном мужчины лет от 30 до 60. Обеспеченные люди, естественно. А молодые приезжают, те, кому 20-25. Крайне редко. У молодых другие интересы, противоположный пол, экстрим. Просто у молодых до 30 лет нет таких стрессов, как у людей постарше, глядя на меня, с отеческой интонацией произносит Камышан. А для вымотанного встречами, сделками, срывами сроков и проектов большого начальника нет большего кайфа, чем посидеть у воды и помолчать. Естественно, отключив сотовый телефон, иначе отдыха не получится. Скажу вам по личному опыту, 4 дня рыбалки – это как двухнедельный отдых на курорте. Наверное, при таком отдыхе и рыба-то не очень важна. Сиди себе и слушай тишину. Ну, не скажите. Это ведь такое удовольствие поймать 15-килограммовую рыбину. Помню, двое наших рыбаков 40 минут пытались вытащить здоровенного карпа. Никак сдаваться не хотел. Рыба была настолько сильной, что удочка гнулась пополам. Пришлось одному из них залезть в воду и вытащить его руками. Удовольствие было на месяц вперед. А конфликтов с местными больше нет? Это в прошлом. Многим местным жителям мы предложили работу. У нас уже трудятся около 30 человек. Поэтому нас и любит местная администрация. А другие контролирующие ведомства? С Мосрыбводом мы тоже дружим, и этой дружбой очень дорожим. Сегодня, между прочим, рыбное и экологическое лобби очень сильное и требовательное. Мы, например, 3 раза переоформляли документы, когда готовились зарыблять озеро. А вы сами занимаетесь управлением Эколэнд? Нет, всеми вопросами занимается наемный управляющий. Найти его, кстати, было большой проблемой. Вначале нашли одну кандидатуру. Всем хорош человек, классный управленец, с опытом, эффективен, но прирожденный горожанин. И не смог прижиться на озере. Сейчас же там другой человек, настоящий хозяин озера. Любит природу, рыбак, естественно.